Алло, добрый день. Я представитель банка, веселый дедушка. Да ты уже, блядь, 22 раза звонил, представитель банка. Нахуй ты мне. Я первый раз звоню, я первый раз. У меня для вас. У меня для вас очень хорошая новость. Вы какой хуй ты хорошая новость, блядь? Ты хоть банк знаешь, где находится? Я представитель банка, где, я знаю. Где находится банк, который ты представляешь? У вас под домом. Вы выиграли один доллар. Дома находится. Вы вот выиграли. Дома считает копейки. Ну что ты доебался? Вы выиграли. Вы банка. Вы выиграли один доллар. Вы выиграли. Что выслушать тебя? Что ты представитель банка, я так знаю. Вы выиграли один доллар. Выслушайте меня, пожалуйста. Ты скажи, где ты номер телефона узнал, падла, блядь? Ты слоненький, слоненький, какого хуй звонить сюда? У нас в банке. Банк находится. У нас тут в банке. Тут банка нету. Ну и все. Ну вы послушайте еще? Меня, вы выиграли один доллар, вы выиграли. Вы выиграли один доллар. Я говорю, ты, блядь, доллар видел в глазах хоть раз? Глазами своими. Нет. Видел доллар? Так вы выиграли эту редкую... Доллар видел хоть раз? Я тебя спрашиваю, ты отвечай. Нет. Нет. Ну вот так, пошел нахуй тогда. Время-то 12 вечера, что ты доебался? Вы выиграли ценную купюру, один доллар. Ну так ты, вышли ведь, вышли. Ты же знаешь туда, поэтому телефоны вышли, найдут. По телефону? Выслать доллар? Покажешь. Давайте я к вам его принесу. Да нахуй ты всрался, я не хочу на тебя смотреть даже, тот доллар, что ты принесешь. Так я с вами... его никогда не держал в руках и глазами своими не видел. Я с вами подружиться. Лапшу на уши ворочаешь. Вон иди он, пацаны бегают. Отдай им, скажи, занесите деду. Я с вами хочу подружиться. Да нахуй ты мне всрался, дружбу зародить. Какая может дружба? 96 лет, а тебе сколько? 15. Не, каких 15? Я банкир. Да, сколько тебе? 17. Я банкир, мне... 17 нету. Мне 81 год, я старый банкир. А мне 96. Что тебе надо еще? 96? Какая дружба мой, между нами? Большая. Посидим, выпьем. Какая большая? Посидим, что, выпьем. Что считать мои, да? И вы мне отдадите свой один доллар. Окей, он там сидят 10 штук. 10 штук возле тебя, вот ты с ними выпивай. А вы что, не пьющий? Вы не пьющий? Придите и заберите свой выигрыш. Да нахуй ты срался своим выигрышем. Ты доллар никогда в глаза не видел, а ты мне хуйню полишь. Ты чё, лапшу думаешь мне намотать на уши? Да нет, тут уже вижу. Ну а хуй тогда едкаешь. Ты так и говори. Он в баночке лежит. Я очень умный, лапшу могу намотать. Он я меня... тебе намотаю лапши это, так ты усерёшься, параши не будешь выходить. Он у меня на столе.